Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг них царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков. Фрышкин не переставал горячиться, он был красен, как рак. «Да», — кричал он, — «я сам хочу стреляться с господином Руневским-с. Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с». Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленной грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь, он был лишен чувств. «Это твое видение в велюр, Джина», — сказал Рыбаренко на ухо Владимиру. «Ты убил друга». Руневского перенесли в коляску, и так как дом бригадирши был самый ближний, и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки. Долго Руневский лежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин. Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарства. Таким образом прошло несколько дней, в продолжении коих он никого не видал, кроме доктора и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне, но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того, чтобы уменьшиться, значительно увеличилась. В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал вслушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны. «Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна, — говорила Клеопатра Платоновна, — подождите хоть до утра». «Не могу, мать моя, — отвечала Сугробина, — да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если бы крови-то видеть не могла». «Вы не хотите, — вскричал Клеопатра Платоновна, — вы не хотите один раз отказаться от рыцарям в России? — закричала Сугробина. Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре. Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном. «Чего тебе надобно, Марфа?» — спросил он грубым голосом. «Пора, мой батюшка!» — прошептала старуха. Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета с вышитую на груди большую черную летучую мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновые перья. Клеопатра Платоновна, кои черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с странными непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги. Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске. При виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле Дон Пьетро Дурджино. Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел.